Филипп глядел на меня очень серьезно. А может быть, в глазах его что-то было. Точно не скажу. Время проходит. Атлантида глубже и глубже погружается в океан. И вот же ловишь себя на романтизировании, на мифотворчестве. Может, я увидел, что он сдался, что он намерен сидеть здесь и играть в карты, а там будь что будет. И может, он давал мне разрешение идти своей дорогой. Но мне было 18, и я был похож на Ната куда больше, чем готов был признаться себе. И у меня никогда еще не было такого друга, как Скип. Скип был бесстрашен. Скип матерился на каждом втором слове. Когда Скип ел во дворце, девушки не могли оторвать от него глаз. Он был для них тем магнитом, каким Ронни бывал только в самых своих полюционных снах. Однако что-то в Скипе не находило себе места. Что-то вроде осколка кости, который после многих лет безобидных блужданий может проколоть сердце или закупорить сосуд в мозгу. И он знал об этом. Даже когда школьные годы еще липли к нему, точно послед, и он все еще думал, что каким-то образом кончит учителем истории и тренером школьной бейсбольной команды, он знал это, а я любил его. Его внешность, его улыбку, походку, манеру говорить. Я любил его и не захотел его ставить. «Ну, как сказал я, Билли, Тони, Хью, хотите поучиться, ребятишки?» «Да, 5 центов очко», — сказал Хью, закулдыков, как индюк. Да он и был индюком. «Пошли, потасуем и сдадим». Очень скоро наша четверка уже сидела в углу, отчаянно дымила, а карты так порхали. Я помнил, как отчаянно зубрил под конец каникул. Помнил, как мама сказала, что мальчики, которые занимаются кое-как, теперь умирают. Я помнил все это. Но она отодвинулась далеко в прошлое, как и мы с Кэрол в моей машине, когда плеттеры пели «Время сумерек». Я поднял голову и увидел, что в дверях, опираясь на костыли, стоит Стоук Джонс и глядит на нас с обычным невозмутимым презрением. Его черные волосы казались гуще, чем прежде, круче завивались над ушами, тяжелее падали за ворот фуфайки. Он непрерывно сопел, с носа свисала капля, глаза слезились, но в остальном он выглядел не хуже, чем до каникул. «Стоук», — сказал я, — «как дела?» «Кто знает», — сказал он, — «возможно, лучше, чем у тебя». «Валяй сюда, рви-рви, приволоки табуреточку», — сказал Ронни, — «мы тебя научим играть в эту игру». «У вас мне учиться нечему», — сказал Стоук и захромал прочь. Мы услышали удаляющийся перестук костылей, краткий пароксизм кашля. «Этот безногий педик меня жутко любит», — сказал Ронни, — «просто стесняется показать». «Я тебе кое-что покажу, если ты не кончишь сдавать эти хреновые карты», — сказал Скип. «Я осени-осени боюсь, а...» — сказал Ронни голосом Элмера Фадда. Смешным это казалось только ему одному. Он прижался головой к локтю Марка Сан-Пьера, изображая испуг. Марк резко отдернул руку. «Отвянь, твою мать! Рубашка совсем новая! Мэйл Фант, и гной из твоих прыщей мне на ней не требуется!» Прежде чем лицо Ронни озарила веселая улыбка, и он закудахтал, я уловил стремительно промелькнувшую отчаянную боль. Но она оставила меня равнодушным. Проблемы Ронни могли быть подлинными, но симпатичнее они его не делали. Для меня он был просто хвастливым трепачом, который умел играть в карты. «Ну же», — сказала Билли Марчанту, — «сдавай, я хочу еще успеть позаниматься». Но, разумеется, в этот вечер никто из нас не занимался. Вместо того, чтобы пройти за дни каникул, лихорадка стала только еще сильнее. В начале 11-го я пошел взять новую пачку сигарет. И еще в коридоре, за 6 дверей до нашей комнаты, понял, что Нат вернулся. «Любовь пылает, где моя Розмари гуляет», — доносилась из комнаты, которую Ник Праути делил с Барри Маржо. Но еще дальше Филок спел «Рэк призывника отказника». Почти внутри стенного шкафа Нат развешивал свою одежду. Не только он, насколько я знал, был единственным в университете, кто спал в пижаме. Он был вдобавок единственным, кто пользовался плечиками. Сам я повесил в шкаф только мою школьную куртку. Теперь я вытащил ее и начал обшаривать карманы в поиске сигарет. «Привет, Над!»